Глава 121. Ни одна из сторон не выигрывает. Прошло немного времени. Шиму выдержал два мощных удара воина Сянь-Тянь, Зон Юаня. Этот инцидент сделал его довольно известным. Его слава постепенно распространилась по всем крепостям префектурам. Более того, он также убил много воинов тотема уровня Хаутянь на поле битвы с помощью своего черного клинка. С течением времени эти два инцидента стали легендами. Многие воины тотема начали называть Шиму прозвищем «Пылающий клинок». 6 месяцев спустя, на границе префектуры Руи располагалась горная долина. Внезапно в ней раздались прерывистые звуки ударов оружия. Они часто сопровождались жалобными криками и стонами. Глубоко в долине была расположена открытая площадка. Почти десяток высокопоставленных и хорошо обученных воинов тотема предавались яростной битве с 5 человеческими учениками. Они безжалостно убивали и разрывали тела учеников. Шиму был одним из их числа. 20 или более трупов были беспорядочно разбросаны в окрестностях. Большинство из них были человеческими воинами. Большая часть трупов имела изуродованный вид. Эти искалеченные тела выглядели так, словно их задрал дикий зверь. Их оторванные конечности, кровь и раздавленные внутренние органы были разбросаны по всей долине. Всю долину наполнял неприятный и едкий запах крови. Это было так тошнотворно, что это могло вызвать рвоту. Шиму и его 10 товарищей были атакованы этими варварами на обратном пути к своей крепости. Они только что завершили миссию. Затем они столкнулись с засадой, проходя через горную долину. Сперва только 7 воинов тотема заблокировали им путь. Итак, человеческие ученики были уверены в своих силах, так как в то время они превосходили варваров в численности. Более того, эти ученики были молоды и амбициозны, поэтому они не попытались избежать битвы. Однако ситуация стала однобокой, когда обе стороны начали сражаться. 10 воинов тотема вышли из окрестной горной долины и присоединились к своей группе. Это полностью перевернуло баланс сил. Затем представители человеческой расы начали нести тяжелых потери. Ученик по имени Ся Хао Сюань был лидером человеческих учеников. Он принадлежал к секте Тянинь. Он понял, что ситуация стала для них неблагоприятной, но теперь они потеряли шанс бежать. Теперь варвары превосходили людей численностью. Более того, они только что завершили миссию, и их силы уже были исчерпаны. Поэтому они оказались в рискованной ситуации. Однако они все еще отчаянно сражались, не боясь поставить под угрозу свою жизнь. Они убили нескольких воинов тотема, но при этом сами понесли большие потери и лишились многих своих воинов. Большинство выживших с обеих сторон были серьезно ранены. Шиму также был ранен. Его лицо было залито кровью. На его спине виднелась рана длиной в 2 фута. Он также получил травму под золотой броней, которая была на него надета. Свежая кровь постоянно вырывалась из его раны. Его рубашка была пропитана его собственной кровью. Кроме того, на его бедрах и ребра также можно было увидеть несколько шрамов от когтей. Каждый из них был размером с ладонь человека. Шиму активировал заклинание омоложения, которое он получил от госпожи Кэ, чтобы остановить кровотечение. В противном случае, он бы не смог выжить в течение столь длительного времени. 9 воины тотема все еще сражались на поле боя. 4 из них окружали Шиму. Шиму использовал талисман золотой брони для сражения с этими варварами. Он рисковал своей жизнью уже несколько раз, и ему практически удалось избавиться от 2 относительно слабых варваров. Ся Хао Сюань также убил нескольких врагов. Ситуация, казалось, стала немного стабилизироваться. Тем не менее, внимание всех воинов тотема было приковано к Шиму, так как он был широко известен среди врагов как пламенный клинок. Тем не менее, Шиму выглядел спокойным. Его черные лезвия танцевали вокруг него, как порывы ветра. Он умело отражал атаки 4 варваров. Однако, внутри он чувствовал себя немного тревожно. Он заметил, что Ся Хао Сюань был в очень плохом состоянии. Все его тело было покрыто кровью. Казалось, будто он искупался в крови. Но он все еще пытался справиться с 2 воинами тотема. Другие 3 ученика были на грани срыва. Один из них даже потерял руку. Но он все еще продолжал сражаться, благодаря поддержке своей воли и убеждений. 4 варвара окружили Шиму со всех сторон. Тем не менее, они все равно боялись черного клинка в руке Шиму. Они посмотрели вокруг и поняли, что у них есть преимущество в сражении. Таким образом, они действовали разумно и решили не спешить убить Шиму, чтобы не действовать опрометчиво. Вместо этого они перешли к преднамеренной замедляющей тактике. Шиму был полностью осведомлен об опасности ситуации. Он знал, что другие трое учеников не смогут долго противостоять безжалостным атакам воинов тотема. Даже Сяхао Суань был поставлен в крайне затруднительное положение. Шиму отступил и уклонился от еще одного удара. В то же время, он посмотрел в сторону входа в долину. Неожиданно, холодная дрожь пробежала по его спине. Он мог совершенно ясно видеть очень далекие предметы благодаря своим необыкновенным золотым зрачкам. Он заметил 10 или больше черных точек на расстоянии нескольких сотен футов от входа в долину. Они, казалось, становилось все больше, как если бы они скакали по направлению к ним. Золотой блеск мелькнул в его глазах. Он понял, что это были воины тотема. Внезапно два мучительных крика раздавались в унисон. Шиму увидел, что Сяхао Суань пробил горло одного из воинов тотема копьем. Тот умер на месте. Но, Сяхао Суань он сам попал в руки другого варвара. В его спину погрузилось лезвие каменного топора. Рана была настолько глубокой, что в ней ясно виднелись кости. Свежая кровь начала фонтанировать из раны. Затем однорукий ученик оказался рассечен на две половины топором варвара. Поток крови хлынул из разрезанного тела, вместе с внутренними органами. Ученик умер на месте. Тем не менее, ему удалось применить всю полноту своей силы прямо перед смертью, и нанести удар. Его последняя атака ослепила противника на один глаз. Лицо одноглазого варвара было запачкано кровью. Тем не менее, он взревел, подняв топор, и направился в сторону Сяхао Суаня. Сяхао Суань был тяжело ранен. Тем не менее, он все еще продолжал сражаться с двумя варварами. Он стал еще более энергичным и серьезным после того, как он стал свидетелем смерти одного из своих спутников. Вдруг мысль мелькнула в голове Шиму. Он еще раз посмотрел в сторону долины и укрепил свою решимость. Затем он зажал в руке последний талисман золотой брони. Его тело промелькнуло, уклоняясь от изогнутого кинжала слева. Это было оружие высокого варвара. Шиму затем сознательно подставлялся под удар лысого варвара, который стоял справа от него. Глаза лысого варвара вспыхнули зловещим блеском, когда он увидел Шиму. Его правая ладонь, похожая на лапу медведя, двинулась к правой руке Шиму. Внезапно, сильный порыв ветра упал вниз на правое плечо Шиму с огромным давлением. Двое другие варваров стояли позади Шиму. Они были близнецами. Они также начали размахивать своими руками, похожими на конечности богомола, заметив Шиму. Быстрое перемещение их рук создало 4 световых лезвия вместе с холодным ветром. Один из варваров заблокировал левую сторону Шиму, другой закрывал правую. Теперь все возможные пути отступления были заблокированы. Неожиданно ярко-золотистый свет сверкнул в левой руке Шиму. Затем он похлопал себя по груди своей светящейся левой руки. Легкий слой золотистого света появился на его коже и окутан все его тело. Он повернулся лицом к варварам-близнецам. Его черное лезвие взвыло, как дракон на фоне красного пламени. Это пламя выпустило 13 огненно-красных теней клинка, устремившихся в сторону близнецов. Шиму полностью проигнорировал нападение лысого варвара. «Шую!» Шиму громко закричал, когда красная тень лезвия должна была встретиться с близнецами. Он употребил огромное усилие и влил свою настоящую ци в свой клинок. 13 красных теней собрались на полпути и объединились в полосу пылающего красного пламени. Она была длиной почти в 10 футов. Шиму затем направил пылающий свет лезвия к голове одного из близнецов, как молнию. Кланг! Раздался металлический лязг. Варвар-близнец был ошеломлен. Он скрестил руки на груди, чтобы защититься от клинка. Кача! Его руки были отсечены от тела с щелкающим звуком. Паф! Затем был слышен приглушенный звук. Его огромная голова, полностью отделенная от туловища, подлетела в воздух. Тем не менее, его обезглавленное тело осталось стоять на том же месте. Кровь хлынула из его обрубленной шеи, как фонтан. Все это произошло в течение мимолетного мгновения. Шиму не сделал ни одного неаккуратного движения. Но потом, через пару долей секунды, лапы медведя тяжело упали на тело Шиму. Пинг! Раздалось несколько глухих звуков. Золотой свет на теле Шиму ярко сверкнул. Затем он снова стал темным. Другой варвар-близнец потерял рассудок после того, как стал свидетелем смерти своего брата. Он был разгневан до предела. Он налетел на Шиму как бешеный зверь. Он даже не заметил, что Шиму уже подготовил следующий шаг. Левая рука Шиму уже приняла странное положение. Внезапно раздался пронзительный звук. Белый облачный шар вылетел из уст Шиму. Он подлетел очень близко к варвару-близнецу. Таким образом, он не мог уйти от атаки и был поражен прямо в грудь. Взрыв. У варвар даже не было возможности закричать. Огромная кровавая дыра появилась у него в груди. Она была размером с жернов. Затем он упал на землю с громким звуком. Шиму взмахнул своим клинком и создал несколько черных теней. Эти тени сорвались с лезвия его клинка и отбили последовательные атаки лысого варвара. Его левая рука превратилась в кулак, сокрушающий камень, который сломал оружие другого высокого варвара. Шиму отстранился от оставшихся двух противников после быстрого удара. Он сделал несколько шагов назад. Он пошатнулся и восстановил равновесие. Лицо Шиму выглядело бледным и измученным. Его физическая сила и магическая сила были на грани истощения. Но вместе с тем, он не остановил бой. Он держал черный нож горизонтально на уровне груди. На поверхности его клинка снова сверкнул слабый красный свет. Казалось, он был готов осуществить еще одно нападение. Следы страха отразились в глазах высокого и лысого варваров. Они обменялись многозначительными взглядами и переместились на несколько шагов назад. Затем они начали двигаться по кругу вокруг Шиму на расстоянии более 100 футов. Внезапно, ряд жалобных криков наполнил воздух вокруг. Шиму был поражен. Он понял, что еще два ученика из его команды упали в лужи собственной крови. Тем не менее, они использовали последнюю часть своей силы и провели атаки против двух воинов тотема, с которыми имели дело. Один из них был убит, другой тяжело ранен. Тем не менее, пострадавший воин тотема, казалось, не чувствовал никакой боли. Он полностью игнорировал раны на своей груди. Затем он встал в позицию для сходящейся атаки вместе с двумя другими варварами. Они собирались ударить Сяхао Суаня сзади. Сяхао Суань снова был в отчаянном положении. Внезапно, Шиму шагнул вперед и бросился к ним. Он взмахнул лезвием в воздухе и выбросил 13 теней в раненого воина тотема, который собирался начать сходящуюся атаку на Сяхао Суаня. Высокие и лысые варвары взревели в гневе, увидев это. Они начали преследовать Шиму. Опасение мелькнуло в глазах Сяхао Суаня, когда он увидел, что три варваров собирались начать сходящуюся атаку против него. Дон нарисовал несколько дуг в воздухе своим длинным копьем, излучающим черный свет. Затем он прыгнул в сторону одноглазого варвара, не обращая внимания на двоих оставшихся варваров за ним. Теперь он следовал понятию о сопутствующем ущербе. Бэнг! Раздался громкий звук. Раненый варвар издал жалкий вскрик, когда две черные тени обрушились на него. Кровь начала фонтанировать из его ран. Затем его тело тяжело повалилось на землю. Оно было разрезано на три части. Раздался другой леденящий кровь вопль. Сяхао Суань пробила горло одноглазого варвара копьем. Тем не менее, он сам был разрублен на две половины каменным топором лысого варвара. Кровь и внутренние органы хлынули из его тела. Ха-ха, наш лидер Того Ян вот-вот будет здесь с большим количеством людей. Пламенный клинок, твоя смерть, наконец, явилась. Лысый варвар был поражен и разгневан одновременно. Он был переполнен счастьем, потому что мог он видеть с десяток фигур из-за спины Шиму. Двое других варваров также явно обрадовались. Они расположились по обе стороны от лысого и блокировал путь к выходу из долины. Дорога перед Шиму была перекрыта тремя варварами, и команда преследователей приближалась к нему сзади. Теперь он был в крайне тяжелом положении. Цвет лица Шиму потемнел. Он вынул несколько атакующих бумажных талисманов и пробудил свою волшебную силу. Свист, свист. Раздалось несколько свистящих звуков, когда он бросил в лысого варвара несколько заклинаний, среди них заклинание огненного шара, огненной змеи, огромного камня, водяной меч, вода, многие другие по отношению к лысому варвару. Двое пальцев его левой руки двинулись в то же время, и он выстрелил двумя ослепительными серебряными огнями на невероятной скорости. Серебряные огни производили странный гудящий звук, устремляясь в стороны двух воинов тотема, стоявших по обе стороне от лысого. Эти серебряные огни были усовершенствованной версией кинжалов лунного морского журавля, которые недавно изготовил Шиму. Невысокий варвар слева усмехнулся и повернул топор в правой руке. Быстрое движение топора сформировало белую волну. Эта волна затем выдвинулась вперед, чтобы встретиться с серебряным светом. Высокий варвар справа схватил свой изогнутый кинжал. Оружие стало нечетким и произвело несколько иллюзорных изображений, из-за чего стало чрезвычайно трудно определить фактическое положение кинжала. Кроме того, он, казалось, был готов иметь дело с приближающимся серебряным светом. Серебряный кинжал еще не прикоснулся к цели. Неожиданно, Несколько фиолетовых магических символов загорелись на их поверхности. Затем фиолетовое сияние окутало кинжалы. Двое варваров едва успели почувствовать что-то странное в воздухе. Две группы мелких фиолетовых огненных шаров поднялись в воздух, прежде чем они могли среагировать. Затем ослепительный фиолетовый свет окутал варвара в середине. Взрыв. Раздался громкий гул. Три воина тотема исчезли без следа. Две соприкасающиеся ямы появились в том месте, где они только что стояли. Ямы имели несколько футов в радиусе. Шиму не стал медлить ни одной секунды после успешной атаки. Он повернул руку и приложил другой бумажный талисман к своей груди. Затем он превратился в светлый ветер и бросился прочь из долины. Глава 122. Две дамы в то же время. В тысячах километрах, глубоко в небесных горах Цин, расположенных в префектуре Цин королевства Дицы, гора была настолько высока, что казалось парящей в небе. На ее вершине располагался дворец. Он был окружен рядом других зданий. Несколько человеческих фигур можно увидеть снаружи и внутри дворца. Казалось, эти люди были очень заняты. Этот дворец был штабом союза, сформированного из семи больших сект трех королевств. В глубине дворца располагался величественный дворцовый зал, вдали от других зданий. Он совершенно отличался от других помещений, поскольку выглядел выше близлежащих зданий, и это выделяло его среди них. Задняя часть зала была расположена напротив крутого обрыва. Там не было учеников, охраняющих зал. Неожиданно слабый голос раздался изнутри. Люди внутри зала, казалось, спорили о чем-то. Пинг. Вдруг в зале раздался стук, как будто бы чашка разбилась на куски. После этого открылась задняя дверь зала. Проема между дверью и стеной было достаточно, чтобы позволить человеку пройти через него. Промелькнули две красивые фигуры, выходившие из двери. Они начали продвигаться к бамбуковой роще вблизи скалы, ни разу не обернувшись. Одна из них была одета в белый цвет. Она имела изящную фигуру. Ее окружал приятный ореол элегантности, который делал ее похожей на небесную богиню. Это была никто иная, как демоническая ведьма секты Тянинь. Другая девушка была одета в цвета золота. Ее внешний вид не был столь же очаровательным, как у демонической ведьмы. Тем не менее, ее фигура была очень чувственной. Каждое ее движение несло соблазнительный шарм. Это была Джин Сяча из секты Черного Демона. Любой вопрос, который эти старые дураки обсуждают, приводит к перепалке. Они никогда не могут прийти к единому решению без лишней траты времени. Если честно, они не обеспокоены успехами или неудами. Бесполезно говорить с ними. Углы рта Джин Сяча изогнулись вверх, как она заговорила. Не стоит ожидать многого от них. Семь больших секты предпочли бы бороться только словами. Если бы варвары не начали такого крупномасштабного вторжения, сказала демоническая ведьма со слабой улыбкой. В ее тоне звучал след насмешки. Хе-хе, ты права. Мы, скорее, должны быть благодарны этим варварам. Теперь мы, сестры, сможем видеть друг друга часто. Джин Сиачай повернула голову и посмотрела на демоническую ведьму. Затем она заговорила с любящим и невинным выражением на лице. Ты уже не маленькая девочка, так что не говори таких слов. Вторжение варваров — это нетривиальный вопрос. Мы не можем позволить себе небрежность. В противном случае, несколько сотен лет истории семи большая сект будут раздавлены варварами. Демоническая ведьма нахмурила свои нежные брови и проговорила укоряющим тоном. Они не представляют из себя ничего, кроме кучки варваров. Они не так опасны, как ты думаешь. Джин Сиачай поджала губы и ответила с неодобрением. Они продолжали обсуждать этот вопрос, пока они не достигли бамбуковой рощи. Зеленые побеги бамбука качались взад и вперед под мягким бризом. Это придавало лесу ауру беспечности и уединения. Он служил ярким контрастом для несравненных силуэтов двух прекрасных дам. Я слышала, что труп Шанхана недавно нашли в горах Юян префектуры Фу. Он был известен под прозвищем «Холодный меч». «Это ты ответственна за это?» – спросила Джин Сиачай. Он был хитрым и коварным человеком. Я не понимаю, почему госпожа Юнь так легко была обманута его льстивыми словами. Он проживал в префектуре Фу, скрывая свою личность. К счастью, вторжение варваров выгнало его из укрытия. В противном случае, было бы очень трудно его отследить. Холодное выражение сверкнуло в глазах демонической ведьмы. Затем она ответила в уклончивой манере. «ГМ, мужчины — это неверные сердцееды. Он не получил справедливого наказания. Ты позволила ему умереть очень легко. Его стоило бы нарезать на куски. Потом, его душа должна была быть заключена в моей склянке черной змеи, так чтобы он вечно подвергался пытке болезненных и ядовитых укусов. Это прискорбно, что госпожа Юн умерла за такого человека. На красивом лице Джин Сяочая появилось мрачное выражение, когда она произнесла это сердитым тоном. Глаза демонической ведьмы вспыхнули, когда она услышала эти слова. Внезапно, пара теплых глаз появились в ее мыслях. В них было упрямое выражение. Эта память наполнила ее сердце внезапным осознанием. Джин Сяочая не заметила изменения в выражении лица демонической ведьмы. Она продолжала. «Я слышал, что единственная ученица госпожи Юнь продолжает борьбу с варварами на фронте. Я когда-то видела ее. Ее зовут госпожа Суань. Она, кажется, имеет сходство с ее наставницей госпожой Юнь. Почему бы тебе не перевести ее в безопасное место? Я попробовала однажды. Я позвала ее обратно в нашу секту. Но она, кажется, еще более упрямая, чем Лань Юнь. Она настаивала на том, чтобы укрепить себя, проходя через ситуации между жизнью и смертью», — беспомощно ответила демоническая ведьма. Джин Сяочая испустила долгий вздох. «Тем не менее, это хорошо для нее. Она не сможет развиваться дальше, если не испытывает все тяготы жизни». Несколько молодых учеников семи больших сект добились значительного прогресса в течение этих последних двух лет благодаря сражениям против варварской расы. «Появилось несколько перспективных лиц», — сказала демоническая ведьма. «Если ты говоришь так, то за этим должна стоять какая-то причина. В любом случае, это говорит о том, что ты, кажется, стала более отзывчивой, чем раньше. Когда дело доходит до этих мелочей, я не помню, чтобы эти молодые ученики волновали тебя прежде». До Джин Сяочая сузила глаза. «Моя наставница была ранена Маншином. Она не оправилась до сих пор, так что я должна разделить некоторую часть ее обязанностей», — ответила демоническая ведьма безразличным тоном. «Ах, если ты так считаешь, мисс Сюэ, я знаю, что у тебя очень острый глаз на таланты, так что я очень хотела бы узнать, у кого из учеников семи сект есть потенциал, способный привлечь твое внимание. Просто назови мне несколько имен», — полюбопытствовал Джин Ксяочи. «Мисс Сюань принимала участие в трудной миссии на фронте около 6 месяцев назад. Она должна была провести предварительную атаку на один из опорных пунктов варварской расы вместе со своими партнерами по команде. Я беспокоилась о ней. Таким образом, я последовала за ее командой. Затем я заметила ученика вашей секты. Его имя было Шиму. Он сильный и мужественный парень. Более того, его мудрость заслуживает уважения». Демоническая ведьма не отвечала в течение некоторого времени. Затем она медленно произнесла эти слова. «Шиму, похоже, что я слышала это имя раньше. Как он выглядит?» Джин Сяочая спросила с любопытством в голосе. «Он высокий парень с бронзовой кожей и приятными чертами лица. Он опытен в использовании клинка. Да, кстати, он также практикует магию очарования». Изящные брови демона-ведьмы сошлись на переносице, когда она проговорила эти слова. «Мания очарования. О, так это действительно он. Теперь я его помню. Он произвел хорошее впечатление на меня. Кстати говоря, он должен благодарить меня за то, что попал в нашу секту черного демона. Мисс Сюэ, ты, кажется, много знаешь об этом ученике. Шиму, обычно ты не запоминаешь внешний вид простых учеников». Джин Сяочая задумалась на некоторое время. Она улыбнулась и захлопала в ладоши. Но потом она нахмурила свои прекрасные брови, когда одна мысль пришла ей в голову. В ее глазах заблестело подозрительное выражение, когда она посмотрела на демоническую ведьму. «Я просто думаю, что у него есть большой потенциал. Кроме того, он относится к вашей секте. Таким образом, я подумала, что должна напомнить тебе о нем, чтобы обратить на него внимание». Демоническая ведьма не обратила внимания на подозрение в ее словах. Она ответила все тем же безразличным тоном. Внезапно, силуэт Джин Сяочая сверкнул, когда она появилась перед демонической ведьмой. «Госпожа Сюэ, ты обещала мне в детстве, что мы двое останемся вместе навсегда. Кроме того, ты говорила, что тебе не понравится никто другой. Ты помнишь свои слова?» Джин Сяочая бросила пылкий взгляд на демоническую ведьму. Затем она протянула руки и коснулась ее белого и безупречного лица. «Это была шутка, которую я сказала, будучи ребенком. Не принимай это так серьезно. Я не хочу когда-либо снова слышать упоминание об этом. У меня есть какое-то дело, так что мне нужно уйти прямо сейчас». Демоническая ведьма сделала один шаг назад и осторожно убрала руки Джин Сяочай. Выражение ее лицо выглядело холодно. Затем она поднялась в воздухе и отправилась прочь. Джин Сяочай продолжала смотреть на удаляющуюся фигуру демонической ведьмы в течение некоторого времени. Затем она топнула ногой в ярости. Грозное выражение мелькнуло в ее глазах. Ее выражение лица пришло в нормальное состояние через некоторое время. Она выглядела спокойной. В ее глазах не было ни малейшего следа гнева. Вместо этого, широкая улыбка мелькнула на ее красивом лице. Затем она направилась в противоположном направлении. Шиму следовал по удаленным путям в течение последних 3 дней. Ему удалось благополучно вернуться к скрытой пещере, расположенной в середине холма. Это место было намного больше, чем подземный рудник, где он находился раньше. Кроме того, это был один из самых важных оплотов союза в префектуре Руи. Более 100 учеников 7 больших сект находились в этой крепости. Ее возглавлял опытный воин Хаутянь. Известность Шиму в качестве пламенного клинка внесла большой вклад в его репутацию практикующего мага. Она принесла ему немало славы. Таким образом, почти все ученики этой крепости знали его. Некоторые ученики заметили, что все его тело было покрыто ранами, когда он вернулся в крепость. Все они, казалось, были поражены, но ни один из них не стал спрашивать о деталях, как все они знали свои границы. Шиму был частью команды из 20 учеников, когда они отправились на миссию, но вернулся только Шиму, покрытый глубокими ранами. Таким образом, все было понятно. Итак, что случилось? Громкий и чистый голос раздался из каменной комнаты, расположенной глубоко в пещере. В этом голосе звучали изумление и гнев. Голос принадлежал человеку по имени Цзиньчень. Он был похож на молодого мужчину 30 лет. Он был высок и хорошо сложен и имел мускулистое тело. Он был больше похож на варвара из-за его огромного роста. Шиму также был довольно высок, но Цзиньчень был даже выше его почти на голову. Я, конечно, представлю этот вопрос союзу. Кстати, брат Ши проделал замечательную работу, сообщив такую важную информацию. Ты должен получить 10 дополнительных очков подвига, помимо основных наград за такой большой вклад. Тебе не нужно будет никуда ходить в течение следующих нескольких дней. Ты должен отдохнуть надлежащим образом, чтобы залечить свои раны. Шиму повиновался. Он получил от него личный жетон и пошел в свою комнату. Мгновение спустя, Шиму сидел на своей кровати, скрестив ноги. Верхняя часть его тела была обнажена, его раны больше не кровоточили. Тем не менее, множество шрамов и синяков можно увидеть по всей поверхности его кожи. Это было захватывающее зрелище. Он поднял вверх часть мягкой и блестящей золотой брони из груды своей окровавленной одежды. Печаль мелькнула в его глазах, когда он посмотрел на броню. Он участвовал в сотне сражений против варваров в течение последних 2 лет. Он всегда полагался на эту броню. Ему очень повезло, так как эта броня защищала его и была способна выдержать все виды атак. В противном случае, он бы получил несколько серьезных ранений. Однако теперь броня была серьезно повреждена. Этот бой был одним из самых ожесточенных сражений, через которые он прошел до сих пор. Однако это было не так опасно, как сражение с воином Сянь-Тянь, Зон Юанем, несколько месяцев назад, когда он и члены его команды должны были внедриться в крепость варваров. Его доспехи были сильно повреждены из-за сходящегося нападения 3 варваров. Броня была слишком повреждена, чтобы быть полезной в дальнейшем. Шиму выдавил улыбку и отложил золотую броню в сторону. Затем он вытащил бутылку зеленой мази. Он начал наносить мазь на свои раны. Он почувствовал свежесть, успокаивающую его раны. Эту мазь дала ему госпожа Ке. Она дала ему эту бутылку в тот день, когда ее перевели в другую крепость по приказу ее секты. Мазь была весьма эффективна при исцелении резанных ран. Тем не менее, он не могла сравниться с исцеляющей магией ревесногостиля, которой владела Ке. Он не мог не вспомнить о тех днях, когда они сражались бок о бок. Она не оставила бы его раны без присмотра, если бы она была здесь. Тогда ему не пришлось бы использовать эту мазь для лечения своих ран. Шиму вздохнул и покачал головой. Затем он начал пробуждать настоящую ци в своем теле. Он хотел залечить свои раны, используя свою настоящую ци в сочетании с мазью. Казалось, его кровь стала немного сильнее после того, как он проглотил пилюлю черной крови и души, которую дала ему демоническая ведьма. Эта таблетка также помогла ему в практике искусства разведения небесных слонов. Кроме того, его способности к самовосстановлению также значительно улучшились. Его травмы были излечены на 70-80% в течение пролета 4-5 дней благодаря его замечательной силе восстановления. Тем не менее, в этот период он не сидел без дела. Он проводил большую часть своего времени за изготовлением другого набора низкоуровневых волшебных талисманов. Он использовал большинство своих заклинаний во время засады, с которой он столкнулся несколько дней назад. Кроме того, он не забывал про изготовленные по его заказу кинжалы лунного морского журавля. Он просил Чжаопина сделать еще несколько кинжалов за него, но он не получил возможности вернуться к своей секте, чтобы забрать их в связи с интенсивностью боевых действий. Глава 123. Приказ о переводе. Шиму занимался изготовлением волшебных талисманов в своей комнате, когда он услышал стук в двери. Он поднял брови и встал, чтобы открыть дверь. Он удивился, увидев человека, стоящего снаружи. Он ожидал увидеть ученика, пришедшего с просьбой сделать для него талисман. Тем не менее, за дверью он увидел высокого и крепкого человека. Это был никто иной, как Цзинь Чэнь. Как брат Цзинь нашел время, чтобы посетить своего младшего брата? Шиму спросил с подозрением в голосе. Затем он завел его в свою комнату. Цзинь Чэнь огляделся и уставился на каменный стол. Там была стопка зачарованной бумаги, бутылка чернил, волшебная кисть и другие вещи, лежащие на столе в хаотичном порядке. Также он увидел несколько готовых магических амулетов. «Брат Ши чрезвычайно трудолюбивый. Ты работаешь даже во время, отведенное для лечения ран. Ты должен отдыхать», — Цзинь Чэнь улыбнулся. Он не упомянул причину своего визита. «Старший, ты смеешься надо мной, я просто отдыхаю. Это очень скучно. Таким образом, я решил изготовить несколько магических талисманов, чтобы убить время», — ответил Шиму со слабой улыбкой. Цзинь Чэнь взял несколько талисманов и начал разглядывать их. «Брат Ши, твоя техника рисования очень гладкая. Кроме того, твои амулеты, кажется, полны духовной силы. Суя, по твоим успехам, кажется, ты действительно набил руку в изготовлении бумажных талисманов. Я видел много волшебников, практикующих магию очарования, но ни один из них не мог достичь таких успехов, как ты. К сожалению, наша крепость больше не сможет наслаждаться твоим присутствием», — вздохнул Цзинь Чэнь и говорил тоном, полным сожаления. «Что имеет в виду брат Цзинь?» Выражение лица Шиму изменилось. «Хе-хе, я только что получил от Союза приказ о переводе. Они хотят, чтобы ты отправился в северо-восточную крепость. Сегодня у меня нет никаких дел. Так, я думал лично рассказать тебе эту новость», — Цзинь Чэнь тихо усмехнулся. Затем он вынул из-за пазухи нефритовый слиток и передал его на Шиму. Шиму был поражен. Он взял слиток и изучил его с помощью своей духовной силы. Это был приказ о переводе, должным образом подписанный Союзом. Они хотели, чтобы он отправился к секретной крепости в горах Суэньлин. Он должен был прибыть туда в течение 10 дней. Карта местности также была прикреплена к слитку вместе со схемой окружающего ландшафта крепости. Шиму почувствовал восторг, увидев карту. Крепость на ней, казалось, располагалась довольно далеко от линии фронта. Таким образом, она должна была быть относительно безопаснее, чем его нынешняя крепость. Тем не менее, в содержимом нефритового слитка не уточнились причины внезапного перевода Шиму, но не было ничего плохого в том, чтобы перевестись в тыл. «Извини, что я доставил так много неприятностей, старший Цзинь. Я выполню поручение Союза и отправлюсь в путь в течение 2 дней». Шиму убрал нефрит. Затем он сложил руки на груди и почтительно заговорил. «Могу ли я попросить брата Ши о небольшой услуге, прежде чем он уйдет?» Цзинь Чэнь некоторое время колебался. Затем он спросил смущенным тоном. «Брат Цзинь, если тебе есть что сказать, то, пожалуйста, не стесняйся. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь тебе», — не задумываясь, ответил Шиму. «Хорошо. Прежде всего, я хотел бы выразить тебе подлинную благодарность от имени всех учеников этой крепости. Брат Ши также видит, что война на фронте становится ожесточеннее с каждым днем. Таким образом, нам требуется огромное число волшебных талисманов. Я надеюсь, что брат Ши сможет сделать кое-какие магические амулеты для нас, прежде чем уйти. Если честно, то я хотел понять этот вопрос после твоего полного выздоровления. Но теперь, когда пришел этот приказ, будет слишком поздно, если я не прошу тебя сейчас. Я уже принес подробный список заклинаний вместе с материалами, необходимыми для их изготовления. Очков подвига за выполнение этой задачи будет на 50% больше, чем обычно». Цзинь Чэнь сцепил руки в поклоне, Произнося это, затем он вынул другой нефритовый слиток из-за пазухи и положил его на стол. Кроме того, он оставил стопку магической бумаги, а также несколько духовных камней. «Ты можешь быть уверен, брат Цзинь, я закончу эту задачу вовремя», — Шиму улыбнулся и уверенно проговорил. Шиму имел благоприятное впечатление о Цзиньчине в его сердце. Джин Чэнь был спокойным и разумным лидером крепости. Он всегда был справедлив к коллегам и учеников. Кроме того, эта задача поможет Шиму заработать дополнительные очки подвига. Он также был рад получить возможность отточить свои навыки. Таким образом, он не мог отказаться от этого предложения. Цзинь Чэнь чувствовал себя в приподнятом настроении, услышав положительный ответ Шиму. Он сердечно поблагодарил, а затем ушел, попрощавшись. Через 10 дней, в глубине гор Суэньлин, молодой человек стоял у подножия горного пика высотой в нескольких тысяч футов. Юноша был одет в короткую черную куртку. Он обладал высоким ростом и был хорошо сложен. Он стоял на вершине огромного камня, наблюдая за окрестностями, слегка нахмурив брови. Это был никто иной, чем Шиму. Он нашел это место, следуя карте, которую он получил с нефритовым слитком. Он бродил по этой области уже некоторое время, но никто не пришел, чтобы встретить его. Вход в крепость, должно быть, был скрыт с помощью волшебной формулы. Они могут ожидать, чтобы я нашел его сам. Шиму лишился дара речи. Он имел лишь поверхностное знание магии формулы. Таким образом, ему было нелегко увидеть вход через иллюзорную формулу, созданную кем-то другим. Тем не менее, у него были другие варианты. Он спрыгнул с огромного камня. Его зрачки сузились и приобрели золотистый цвет. Затем он сосредоточил свои глаза на земле и начал внимательно ее осматривать. Через некоторое время он присел рядом с островком травы. На земле можно было увидеть размытый след. След был либо слишком стар, либо его смыли дожди. Это сделало его невидимым для обычных глаз. Губы Шиму сложились в улыбку. След был довольно неглубокий, но он не мог избежать его необычайного зрения. В глазах Шиму он выглядел как ясный отпечаток ноги огромного слона. Шиму поднялся и пошел по следу. Множество других отпечатков человеческих ног стали появляться перед ним, по мере того, как он продолжал идти. Большинство следов были оставлены на камнях или твердой почве. Таким образом, они были очень неглубокие, и их трудно было заметить. Но Шиму нашел верное направление. Следы становились яснее, когда он продолжал продвигаться вперед. Кроме того, все они вели в одном том же направлении. Это укрепило его уверенность. Через мгновение он стоял перед горной стеной. Он заметил, что все следы сходились и исчезали там. Его зрачки снова стали золотыми. Он внимательно осмотрел каменную стену. Затем он осторожно положил руку на ее поверхность стены. Внезапно его рука погрузилась в камень. «Вот оно!» Шиму кивнул и убрал руку. Вдруг на каменной стене раскололось отверстие со вспышкой белого света. Человек в зеленых одеждах стоял у входа прямо перед ним. «Ты, должно быть, Шиму из секты Черного Демона. Добро пожаловать в крысиное гнездо. Я Цин Фэн, ученик секты Тянинь». Мужчина улыбнулся и оглядел Шиму с головы до пят. Затем он представился. «Да, я Шиму. Спасибо за прием, брат Цин». Шиму вынул жетон удостоверения личности Союза и нефритовый слиток, содержащий приказ о переводе. «Заходи». Цин Фэн не стал протягивать руку, чтобы забрать жетонный приказ. Вместо этого, он отошел в сторону и пригласил Шиму внутрь. Шиму опустил свою руку, даже не моргнув глазом. Затем он шагнул вперед. Внезапно он увидел вспышку света перед глазами. Затем он обнаружил, что стоит перед просторным проходом, ведущим под землю. Человек в зеленом стоял рядом с ним. Шиму сосредоточил свои глаза, но ничего не смог увидеть. Кругом царила кромешная темнота. Шиму не мог просчитать длину прохода вследствие темноты. «Брат Ши смог найти это место сам. Это очень необычно. Ты действительно заслуживаешь рекомендации старейшины Цзинь?» Цин Фэн усмехнулся, произнося это. «Рекомендация, старейшина Цзинь?» Шиму опешил так, что его ноги застыли на месте. Цин Фэн также остановился, заметив испуганное выражение Шиму. Он спросил его озадаченным тоном. «Что случилось? Может быть, брат Ши не знает ничего об этом месте?» «Это верно. Я только что получил приказ о переводе от Союза. Мне было приказано прибыть в эту крепость в течение 10 дней. Я не имею ни малейшего представления об этом месте», — честно ответил Шиму. «Похоже, что брат Ши действительно ничего не знает. Ну, я тебе объясню. Это не просто крепость. Она была специально создана для того, чтобы поставлять Союзу магические талисманы. Цин Фэн посмотрел на Ши Му с удивленным выражением на лице. Он задумался на некоторое время, а затем сказал: «Крепость для рисования талисманов?» Ши Му был ошарашен. Бои стали крайне напряженными в эти дни. Таким образом, Союз временно сформировал эту крепость для того, чтобы справиться с огромным спросом на талисманы низкого уровня. Для достижения этой цели здесь собраны элитные волшебники различных сект, практикующие магию очарования. Навыки брата Ши, как оказалось, оставили глубокое впечатление на некоторых старейшин высокого уровня. Кроме того, старейшина Цзинь Сиачай вашей секты настоятельно рекомендовала тебя Союзу. Итак, тебя перевели сюда. Цин Фэн продолжал вести его, давая разъяснения по пути. Брови Ши Му нахмурились, когда он услышал эти слова. Он встретил Джин Сиачай только один раз в момент вступления в секту. Он никогда не видел ее после этого. Это озадачило вопросом, что заставило воительницу Сянь Тянь уделить ему столько внимания. Он не знал, было ли это благословение или несчастье. Несколько тревожных мыслей роились у него в голове, но он продолжал следовать за Цин Фэном в тишине. Они продолжали идти в течение некоторого времени. Затем они прибыли к конце прохода. Перед ними пристала каменная дверь. Цин Фэн взмахнул рукой и достал белый нефритовый слиток размером с человеческую ладонь. Несколько магических символов были высечены на нем. Он осторожно потряс нефрит. Затем луч белого света выстрелил из него и погрузился в каменную дверь. Кака! Две двери открылись, и показывая, что скрывалось за ними, огромный зал пристал перед их глазами. Он был почти 100 футов в радиусе. Более 100 человек расхаживали по залу вперед и назад. По потолкам парили ослепительные огни. Несколько печей были выстроены в ряд в зале. Из них непрерывно вырывалось бушующее пламя в непрерывном режиме. Два или три человека стояли у каждого из печей. Они время от времени вставляли в горящие печи различные виды руд, шкур животных, костей и других материалов. Ши Му был знаком с этим типом печей. Эти красные печи использовались не для переработки таблеток, но для изготовления волшебной бумаги. Дородный мужчина стоял рядом с одной из горящих печей. Иногда он наливал небольшое количество густой зеленой жидкости в квадратную форму, которая хранилась у печки. Жидкость быстро остывала. Затем он конденсировалась в лист зеленой зачарованной бумаги, после чего ее тщательно понимал и упаковывал другой парень, который стоял рядом. В зале стояло более 40 подобных печей. Они использовались для изготовления различных видов бумаги. Продолжая двигаться, Цин Фэн подождал немного, чтобы позволить Ши Му осмотреться. Затем он направился к другой стороне зала. Рабочие, которые стояли возле печей, казалось, уважительно относились к Цин Фэну. Они поклонились ему и бросили любопытный взгляд в сторону Ши Му. Тем не менее, Цин Фэн не обращал внимания на этих людей. Он вывел Ши Му из зала. Затем они вошли в еще один длинный проход. Несколько каменных дверей можно увидеть вдоль его стен. Они были плотно закрыты. Ши Му не мог понять назначение этих закрытых дверей. Они прибыли к другой огромной каменной двери через некоторое время. Зал, что вы только что видел, предназначается только для рабочих. Они занимаются изготовлением волшебной бумаги. Но это место было создано для рисования талисманов. Несколько элитных магов различных сект работают в этом зале. Ты здесь новичок. Таким образом, ты можете попросить помощи у других. Всякий раз, когда она тебе понадобится, сказал Цин Фэн. Затем он вытащил белый нефрит еще раз. Луч белого света вылетел из него и погрузился в каменную дверь. Дверь медленно начала открываться. С другой стороны двери был еще один огромный зал. Его потолок имел круглую дугообразную форму. Несколько белых люстр висели на нем через каждые несколько футов. Благодаря этому весь был очень светлым. В зале стояло несколько каменных столов. На них были сложены различные виды зачарованной бумаги, волшебных кистей, чернил и других материалов. Всего в помещении находилось 20 или 30 таких столов. Почти все они были заняты, по крайней мере, одним учеником. Некоторые из учеников были полностью поглощены рисованием магических талисманов. Другие обсуждали что-то вполголоса. Вокруг зала также находилось несколько независимых комнат. Все они были закрыты, кроме одной, ближайшей к выходу. Кроме того, на стене другой стороны зала был огромный белый нефрит. Несколько рядов символов были написаны на его поверхности. Казалось, это были миссии, назначенные этим ученикам. Большинство людей обратили внимание на двух вошедших, но они просто посмотрели на них. Только несколько человек кивнули Цинфэну. Затем они возобновили свою работу. Глава 124. Привилегия брат Цин. Задача, которую мастер Фан Шань назначил 3 дня назад, завершена на 60%, но брат Тон из секты Тянинь в плохом состоянии. Он постоянно делает ошибки при изготовлении бумажных талисманов. Он не сможет выполнить задачу вовремя. Можете ли вы что-нибудь сделать? Юноша, одетый в голубые одежды секты Черной Черепахи, подошел к Цинфэну с жалобой. Цинфэн что-то пробормотал, затем он кивнул и сказал: «Хорошо, мы позаботимся об этом». Внезапно он улыбнулся и указал на Шиму. «Это брат Шиму, он принадлежит к секте Черного Демона. Он присоединится к нам, так, чтобы давление на каждого было немного ослаблено». Молодой мужчина в голубом на мгновение посмотрел на него пустым взглядом. Затем он повернул голову, чтобы взглянуть на Шиму. Внезапно выражение его лица изменилось. «Шиму, это ты?» Юноша в голубом выглядел удивленным. «Фэнли, ты ли это?» Шиму также изумился. Молодой человек в голубом халате был Фэнли. Шиму знал его с тех пор, как он был членом группы «Черной лисицы» в городе Фэн. Он выглядел на 10 лет моложе, чем в последний раз, когда Шиму видел его. «Что случилось? Вы знаете друг друга?» Цин Фэн был удивлен. «Да, мы с братом Ши жили в одной деревне. Мы прошли через многое вместе». На лице Фэнли появилось смущенное выражение, когда он ответил: «О, это так, теперь тебе нужно идти. Сначала я отведу Шиму к мастеру Фаншаню. У тебя будет много времени, чтобы поговорить с ним позже», — сказал Цинфэн, не задавая никаких дополнительных вопросов. Шиму почувствовал себя странно в своем сердце, хотя на его лице была улыбка. Смутное выражение лица Фэнли не ускользнуло от глаз Шиму, хотя оно быстро исчезло. Фэнли кивнул в знак согласия. Затем он кивнул Шиму и ушел. «Пойдем со мной», Цинфэн обратился к Шиму. Затем они дошли до узкого прохода. Шиму оглянулся, чтобы взглянуть на уходящую фигуру Фэнли. Затем он последовал за Цинфэном. «Мы делаем бумажные талисманы, согласно распоряжениям Союза. В отличие от прифронтовых учеников, которым приходится рисковать своей жизнью в бою, тех, кто делает бумажные талисманы, вознаграждаю большим количеством очков. Но это непростая задача. Возможно, ты заметил, что все здесь исключительно заняты. Это связано с тем, что задачи назначают со строгим сроком. Люди теряют привилегию оставаться здесь, если выполнение задач занимает больше времени, чем ожидалось. Затем их отправляют в крепости на фронте, где они должны продолжать выполнять эти опасные миссии», — сказал Цинфэн Шиму, продолжая вести его за собой. «Старший брат, спасибо, что напомнил мне». Неожиданно для него, Шиму не выглядел обеспокоенным. Однако он кивнул, когда заговорил. «Не нужно волноваться, брат Ши, количество магов, практикующих магию очарования в этой крепости относительно невелико. Часто запасы магических заклинаний не удовлетворяют спрос. Иногда нет времени, чтобы удовлетворить все требования. Итак, мы также готовы протянуть руку помощи. До тех пор, пока человек не совершает грубых ошибок», — сказал Цинфэн строгим тоном. Но потом он с улыбкой успокоил Шиму. Через некоторое время они подошли к концу зала. Цинфэн постучал в дверь и попросил разрешения войти. Затем он толкнул дверь и вошел внутрь. Зал выглядел как гостиная. Ее убранство было простым и непритязательным. У стен стояло несколько столов и стульев. В середине комнаты находился высокий стол. Он был занят мастером в светло-зеленом халате. Это был старик с седыми волосами. Рядом со стариком был поставлен еще один высокий стол. За этим столом сидела девушка в золотой одежде. Она выглядела немного ленивой. У нее было чистое и свежее лицо, а ее фигура выглядела исключительно очаровательной. Ее грудь была крутой, как две вершины горы. К ее внешнему виду нельзя было остаться равнодушным. Тело этой девушки окружала соблазнительная аура. Более того, у нее было кокетливое выражение лица. Этой девушкой была Цзинь Сяочай. Шиму был поражен, увидев, что Цзинь Сяочай сидит за высоким столом. Цин Фэн узнал эту молодую женщину, но он не ожидал, что она там будет. Глаза Цзинь Сяочай вспыхнули, когда она увидела, что Шиму вошел в зал. Она медленно выпрямилась. Зеленый свет вспыхнул в ее зрачках, когда она бросила неоднозначный взгляд на Шиму. Лицо Шиму изменилось. По его телу пошли мурашки. Он чувствовал, что его заметила ядовитая змея. Внезапно его сердце начало быстро биться. Однако это странное чувство исчезло в течение четверти секунды. Как будто это была просто иллюзия. Шиму бросил взгляд на Цзинь Сяочай. Он почувствовал нечто странное в своем сердце, когда увидел, что эта богиня смотрит на него. Ее прекрасные глаза нельзя было назвать равнодушными. Во взгляде Шиму появилось сомнение. Он не мог осмелиться взглянуть на нее. Итак, он отвел глаза. Затем он посмотрел на старика с седыми волосами. Он почувствовал легкую дрожь в своем сердце. Старика окружала глубокая и плотная аура. Шиму был поражен, так как никогда раньше не ощущал ничего подобного. Даже воин Сянь-Тянь, которого Шиму встретил раньше, не мог сравниться с ним. Мастер-волшебник Ся из секты Черного Демона имел подобную ауру. Шиму взял себя в руки, взглянув на него. Он опустил голову. Этот человек, безусловно, был старшим мастером Фаншанем, о котором говорил Цин Фэн. Похоже, он был местным волшебником звездного класса. Мастер Фаншань, Ши Симу и секты Черного Демона здесь. Цин Фэн очень уважительно относился к этому человеку. Он поклонился ему в качестве приветствия. Шиму также последовал ритуалу и поклонился. «Не нужно быть слишком вежливым. Вставай», — сказал седой мужчина тусклым тоном. Двое мужчин встали, услышав слова старика. Седой мужчина внимательно посмотрел на Шиму. Он кивнул и повернул голову к Цзинь Сяочай. «Кажется, это тот человек, которого рекомендовала сестра Цзинь. Хорошо, его магические способности чистые и глубокие. Не должно возникнуть никаких проблем, если его умение делать бумажные талисманы действительно настолько выдающиеся, как говорят слухи. Хе-хе, старший брат Фан слишком хвалит меня. Я уже общалась с этим учеником, и в какой-то момент я почувствовала, что у него есть способности, выделяющие его среди других учеников. Недавно я услышала, что он научился делать бумажные талисманы, поэтому я порекомендовала его, чтобы он мог приехать сюда и отточить свои навыки». Цзинь Сяочай поджала губы и заговорила с улыбкой. Шиму был удивлен, услышав эти слова. Цин Фэн также, казалось, был удивлен, услышав это. Поскольку никто не возражает, Цин Фэн, отведи молодого мастера Ши получить нефритовый жетон, чтобы он мог свободно входить и выходить из крепости, а затем организуй для него каменную комнату. После этого молодой мастер Ши может начать работать, кивнул седой мужчина. Он не стал снова заговаривать с Цзинь Сяочай. Цвет лица Цин Фэна изменился. Он с удивлением посмотрел на Шиму. Уголки губ Цин Фэна двинулись, когда он пошел выполнять приказ. Молодой мастер Ши, ты сможешь улучшить свои способности в изготовлении бумажных талисманов, если будешь много работаешь. Тогда когда-нибудь я непременно попрошу секту продвинуть тебя в число внутренних учеников, сказала Цзинь Сяочай Шиму приятным тоном. Многочисленные мысли посетили разум Шиму, когда он с благодарностью ответил: «Да, спасибо за руководство, старшая сестра Цзинь. Этот ученик тебя не разочарует. Ну, теперь ты уйдешь», — сел старый седой мужчина, махнув рукой, и сказал. Шиму поклонился им обоим. Затем он обернулся и вышел из комнаты. В глазах Шиму читались признаки беспокойства. Ему казалось, что он несет на плечах бремя. Он чувствовал себя неловко. Он пошел быстрее и вышел из зала. Чувство беспокойства постепенно исчезло. Шиму наконец вздохнул с облегчением. Затем он обернулся и взглянул на плотно закрытые каменные ворота. Его глаза вспыхнули несколько раз. Его разум был наполняли сомнения. Но он продолжал следовать за Цин Фэном. «Брат Ши, мастер Фан Шань считает тебя важным человеком. Он предоставил тебе отдельную каменную комнату», — сказал Цин Фэн завистливым тоном. «О, отельных комнат не хватает?» — озадаченно спросил Шиму. «Конечно. Ты, должно быть, видел это сейчас. Все мастера делают бумажные талисманы в зале, где они уязвимы для внешнего мира. Отдельная каменная комната может уберечь тебя от вреда. Кроме того, эти комнаты полностью оснащены. Мастер Фан лично наложил заклинание реинкарнации на каждую из независимых комнат, чтобы ускорить восстановление магических сил. Там имеются различные средства для успокоения ума. Во всей крепости есть только 4 независимые комнаты. Раньше учитель Фан Шань и другие 3 заклинателя класса духа занимали эти помещения. Но волшебник секты Тянинь, который занимал одну из этих комнат, был переведен 2 недели назад, поэтому его комната свободна, — сказал Цин Фэн. Шиму кивнул. Он не выглядел счастливым. «Брат Ши, это символ статуса, получить отдельную комнату в этой крепости. Тебе дали его. несмотря на то, что ты только что прибыл. Другие люди могут этого не принять. Ты должен быть предельно осторожен», — сказал Цин Фэн. «Большое спасибо, брат Цин», — Шиму сложил руки на уровне груди и поблагодарил его. Цин Фэн улыбнулся. Он больше ничего не сказал и продолжил путь. Между тем, в гостиной. «Сестра Цзинь, я сделал то, о чем ты просила. Не забывайте о том, что обещала мне», — седой мужчина покачал головой, произнося эти слова. Он выглядел беспомощным. «Вам не нужно беспокоиться, поскольку я, ваша младшая сестра, дала обещание, естественно, я выполню его». Цзинь Сяочай встала и хитро улыбнулась. Затем она пошла прочь. «Хорошо, кстати, что особенного в этом Шиму, что заставило тебя прийти сюда лично? Похоже, он не подходит для твоего темперамента». Седой старик взглянул на Цзинь Сяочай. «Вы действительно хотите знать?» Глаза Цзинь Сяочай вспыхнули. Затем она обернулась с ухмылкой. «Это, забудь об этом. Меня не интересуют твои личные дела и эксцентричные привычки. Но я предупреждаю тебя, чтобы ты отказалась от идеи причинить вред госпоже Кэ». Брови сердитого человека задрожали, когда он смотрел на улыбающееся лицо Цзинь Сяочай. Он сменил тему обсуждения и произнес почтительно. «Хе-хе, я только пыталась найти ее, чтобы спросить ее о кое-чем на днях, вот и все. Есть ли что-нибудь еще, что заставляет вас нервничать?» Цзинь Сяочай сладко улыбнулась. Внезапно все ее тело стало выглядеть чрезвычайно очаровательно. Эта девушка обладает 5 степенями силы индукции элемента дерева. Такие талантливые ученики рождаются один раз в столетие. Не вини меня, твоего наставника, когда я преподам тебе урок, в случае если ты попытаешься причинить ей вред, седой старик фыркнул, отвечая. Цзинь Сяочай усмехнулась. Кажется, она не обращала внимания на слова старика. Внезапно из зала раздались какие-то слабые голоса. Мастер Фан Шань наморщил большие белые брови. Он встал и направился к источнику шума. Взгляд Цзинь Сяочай сместился. Казалось, она чего-то ожидала. Она улыбнулась и последовала за стариком легкими шагами. Они прибыли в зал, откуда раздавался шум. Это был зал, где ученики делали бумажные талисманы. Более 20 мастеров стояли по кругу. Казалось, что они что-то обсуждают. Все заметили приход мастера Фан Шэня и Цзинь Сяочай. Все они отступили, чтобы освободить место для них. Большая часть обсуждений сразу стихла. Только один человек не видел их. Он все еще возмущенно кричал. «Короче, как вы можете выделить отдельную каменную комнату человеку, который только что пришел сюда? Я не согласен с тем, что новичок получает отельное помещение. Другие тоже не могут это принять». Шиму стоял прямо напротив него. Он спокойно слушал слова мужчины. Его выражение было невыразительным, хотя слюна человека брызгала ему в лицо. Глава 125. Спор по поводу комнаты. Лысый юноша, одетый в пурпурную одежду, все еще продолжал шуметь, пока не заметил, что голоса окружающих учеников стихли. Он обернулся, чтобы увидеть мастера Фан Шэня и Цзинь Сяочая, стоящих перед ним. Он тут же закрыл рот, но он все еще выглядел обиженным. «В чем дело? Кажется, что ты закончил свое задание. Поскольку у тебя так много свободного времени, чтобы тратить в ненужной ссоре», — сказал мастер Фан Шань с достоинством. «Мастер Фан Шань, дело в том», — Цин Фэн выглядел беспомощным. Он быстро добрался до мастера Фан Шэня и объяснил ситуацию тихим голосом. Оказалось, что Шиму был причиной этого шума. Он начал получать поблажки, как только вступил в крепость. Он был назначен в отдельную каменную комнату. Это вызвало чувство недовольства и неудовлетворенности у других волшебников. Реакция Лысого была самой выразительной. Он взял на себя инициативу, чтобы начать этот спор. Мастер Фан Шань обернулся и бросил взгляд на Цзинь Сяочай. Но у Цзинь Сяочая на лице была сияющая улыбка. Она казалась безразличной к этому вопросу. «Сумин, похоже, у тебя есть возражения против моего решения. Считаете ли ты, что Шиму не имеет остаточной квалификации, чтобы занять комнату?» Лицо мастера Фан Шэня помрачнело, пока он говорил. «Этот ученик никогда не посмеет противостоять вам, но брат Ши только что присоединился к нашей крепости, он даже не внес какого-либо вклада, но он по-прежнему получает лучшие помещения. Другие ученики ничего не скажут, но они тоже недовольны». Лысый юноша косо посмотрел на него и ответил почтительным тоном. Сумин был высоким юношей с худощавой фигурой. Он был немного выше Шиму. Он был посредственным человеком, не имеющим привлекательных черт. Он задумчиво взглянул на Шиму, Когда заговорил, в его глазах был намек на презрение. Он был одет в сложное фиолетовое одеяние с вышивкой. Это была форма дворца Инфу, расположенного в стране Великого Хуань. Дворец Инфу не был таким грозным, как семь больших сект. Тем не менее, он был довольно известен благодаря своим волшебникам формулы очарования. Поэтому они утверждали, что являются ведущей сектой, когда дело касается магии очарования, и считали себя превосходящими семь больших сект в этом отношении. Большинство учеников этой секты были опытными магами. Более 30% от общего числа учеников этой крепости принадлежало дворцу Инфу. Мастер Фан Шан посмотрел на окружающих учеников. Они опустили головы, но на их мрачных лицах виднелось недовольное выражение. Казалось, что Шиму, получивший отдельную комнату сразу после того, как прибыл в цитадель, нарушил какое-то табу. Это заставило мастера Фаншана нахмуриться. Внезапно лысый юноша посмотрел на мастера Фаншана и сказал: «Учитель, я хочу сделать предложение. Я не знаю, должен ли я это говорить или нет. Все в порядке. Не стесняйся поделиться своими соображениями», сказал мастер Фан Кшань с безжизненным лицом. «Задания союза становятся все более сложными. Поэтому было бы неуместно, чтобы независимая комната не использовалась. Поэтому я думаю, что было бы разумно позволить лучшему волшебнику занять ее. Мы не посмеем сказать ничего против, если брат Ши сможет нас убедить». Лысый юноша почувствовал себя уверенно, получив разрешение мастера Фаншаня. Он высказал свою идею самоуверенным образом. Брови мастера Фаншаня сошлись на переносице. На его лице появилось задумчивое выражение. Он мог легко разрешить этот вопрос своим авторитетом. Однако это было бы несправедливо по отношению к другим ученикам. Это действие горько разочаровало бы их. Мастер Фан Шань взглянул на Цзинь Сяочай умоляющими глазами. Но она только улыбнулась, как будто не могла понять его многозначительный взгляд. «Ты самый опытный волшебник среди всех учеников этой крепости, поэтому я могу позволить тебе оспорить право Шиму на комнату в соревновании. Отельная комната будет отдана победителю». Сердце мастера Фаншеня застыло. Он тайно проклинал Цзинь Сяочай в его сердце, злая маленькая лиса. Затем он объявил свое решение бескомпромиссным тоном. Лысый юноша засиял от восторга, услышав эти слова. Он сразу же выразил благодарность учителю. Затем он бросил провокационный взгляд на Шиму и высокомерно заговорил с ним. «Брат Ши, давай проведем конкурс рисования бумажных талисманов». «Хорошо, если старший брат хочет соревноваться со мной, я обязательно последую за ним до конца», — улыбнулся Шиму и ответил без колебаний. «Тогда, давай установи часовой лимит времени, в течение которого нам нужно будет изготовить как можно больше талисманов с заклинанием возвышения тела. Победителем станет тот, кто нарисует больше заклинаний. Что ты скажешь?» — прямо предложил лысый юноша. Окружающие ученики вполголоса спорили низким голосом. Большинство из них смотрели на Шиму, ожидая ответа. Этим людям было хорошо известно об этой ситуации. Сумин был известным волшебником стиля ветра. Более того, он приобрел опыт в изготовлении чар возвышения тела, хотя их было чрезвычайно сложно сделать. Фэнли тоже стоял в толпе. Он покачал головой, глядя на Шиму. «Ну, тогда это решено». Шиму действовал так, будто он не заметил жест Фэнли. Он улыбнулся и посмотрел на лысого юношу. Затем он кивнул. Окружающие ученики рассмеялись, услышав ответ Шиму. У многих людей на лицах появилось довольное выражение. Они, казалось, наслаждались бедой товарища. Лысый юноша тоже, казалось, был в приподнятом настроении. Он поклонился и выразил благодарность окружающим ученикам. В его глазах было уверенное выражение, как будто он уже был победителем. Несколько человек освободили пару каменных столов. Они поставили на них все необходимые вещи, как бутылку волшебных чернил, волшебные кисти, бумагу, духовные камни, атрибуты ветра и песочные часы. Затем Шиму и лысый юноша заняли свои рабочие столы. Конкурс начинается. Высокомерный взгляд исчез с лица лысого юноши, как только мастер Фан Шань сделал это объявление. Он глубоко вздохнул и успокоил свой ум. Затем он схватил камень одной руки, а кисть другой. Он опустил кисть в волшебные чернила и начал рисовать символы в устойчивом и умеренном темпе. Через некоторое время на его бумаге появился магический символ зеленого цвета. Он даже не совершил ни малейшей ошибки. Однако Шиму еще не начал рисовать заклинание. Вместо этого он закрыл глаза и некоторое время сидел тихо, чтобы успокоить свое дыхание. Он сидел с закрытыми глазами почти четверть часа. Затем он медленно поднял веки. Окружающие ученики, казалось, были поглощены обсуждением этой ситуации. Они говорили шепотом. Все эти люди были практиками мании очарования. Они знали о важности времени. Они знали, что для рисования заклинания возвышения тела требовалось много времени. Оного часа для этого было мало. Но Шиму решил сидеть без дела и заниматься своим дыханием в течение такого длительного периода времени. Его небрежный подход сделал его мишенью для критики. К этому времени на бумаге его соперника уже появилось 10 магических символов. В настоящее время он рисовал 11-й символ с пристальным вниманием. У Шиму было безмятежное выражение лица. Его лицо было таким же спокойным, как поверхность пруда в тихий день. Он спокойно взял лист бумаги. Затем он потянулся за кистью и окунул ее в волшебные чернила. Его движения выглядели естественно и умело. Окружающих людей начали покидать презрительные мысли, когда они увидели движение Шиму. Зрачки Шиму сократились, когда он сузил глаза. Однако он не использовал исключительную силу своих золотых зрачков. Вместо этого он влил свою духовную силу в кончик кисти. Затем он опустил кисть на бумагу и схватил духовный камень другой рукой. После этого он начал рисовать первого символа. Чары возвышения тела были низкоуровневым магическим заклинанием. Оно считалось самым сложным волшебным заклинанием низкого уровня с атрибутом ветра, поскольку оно состояло из нескольких символов и узоров. Однако выражение лица Шиму казалось спокойным. Его кисть двинулась по бумаге плавно, как тело змеи. На его бумаге появилось несколько скрученных и запутанных символов. Искусные движения Шиму производили впечатление изящества на окружающих людей. Каждый из его штрихов был ясным и точным. В его рисунках не было медлительности. Светло-желтый свет горел вокруг кончика его кисти. Готовые символы также сверкали чудесным образом. В потоке его магической силы не было ни малейшего признака неустойчивости. Выражения лиц окружающих менялись с каждой минутой. Они снова начали обсуждать увиденное шепотом. Через некоторое время Шиму завершил последний символ взмахом запястья. Завершенное заклинание излучало слабое сияние. Затем сияние исчезло, и символы стали источать неопределенный зеленый свет. Наконец-то заклинание возвышения тела было завершено. Глаза мастера Фаншеня сверкнули от изумления. Прошло всего пару минут. Лысый юноша только что закончил один экземпляр и едва начал нарисовать второе заклинание к этому времени. Он был настолько поглощен рисунком, что не заметил, что Шиму также совершил первый волшебный талисман. Все ученики были ошеломлены, но выражение лица Шиму оставалось неизменным, как будто он не видел реакции окружающих людей. Он отложил завершенный бумажный талисман в сторону и взял еще один лист бумаги. Затем он снова начал рисовать. Чрезвычайно запутанные и сложные символы, казалось, стали чрезвычайно простыми для рисования. Они начали быстро появляться на бумаге Шиму. Второе заклинание заняло еще меньшее время. Теперь настала очередь третьего. Окружающие люди были спокойны. В зале больше не раздавались голоса. Шиму все еще сохранял невыразительное выражение на лице. Он был похож на точную машину, способную легко нарисовать сложные бумажные талисманы. Выражение Цзинь Сяоча изменилось, когда она посмотрела на безмятежное выражение лица Шиму. Оно выглядело таким же спокойным, как вода. Ее взгляд стал острым. Внезапно она обернулась и направилась к выходу из зала. Она не оглядывалась назад. Никто не заметил ее неожиданного ухода, кроме мастера Фаншеня. Но она была очень быстрой. Она прошла большое расстояние за мгновение ока. Мастер Фаншань покачал головой. Затем он пристально посмотрел на движение Шиму. В его глазах снова вспыхнул блеск удивления. Он годами не видел такого чудесного волшебника, как Шиму. Он сам был магом звездного класса. Таким образом, он мог видеть, что умение Шиму изготавливать бумажные талисманы достигло профессионального уровня мастерства. Было немного талантливых магов, достигших этого уровня. Шиму отложил кисть со вспышкой зеленого света. Затем он посмотрел на песочные часы и понял, что время почти закончилось. На его столе лежали 5 талисманов. Их наполняла обильная духовная сила ветра. В конце концов, это были заклинания атрибута ветра. Лица окружающих застыли. Они смотрели на Шиму, как на чудовище. Лысый юноша тоже положил кисть на стол. На его столе было всего 3 копии возвышения тела. Он удовлетворенно кивнул, поскольку в течение данного времени смог нарисовать 3 бумажных талисмана. Его нынешняя работа намного превзошла его собственные ожидания. Он побил свой рекорд, закончив 3 заклинания за час. Он был в восторге. Он знал, что редко можно найти волшебника уровня практикующего, который мог бы завершить хотя бы один талисман за это время. Он поднял голову с улыбкой на лице, однако он был ошеломлен. Почти все ученики окружили стол Шиму, однако возле его стола стояла лишь горстка людей. У них было смущенное выражение на лицах. Время вышло. Раздался голос мастера Фаншеня. Раздался. Люди, окружавшие стол Шиму, немедленно отступили. Лысый юноша посмотрел на стол Шиму. Он увидел 5 сверкающих бумажных талисманов, излучающих зеленый свет. Его тело начало дрожать. Он не мог поверить своим глазам. Побеждает Шиму. Таким образом, отельную комнату получает Шиму. Теперь никто не должен иметь возражения по этому поводу. Мастер Фаншань поклонился Шиму, чтобы выразить свою признательность. Затем он обернулся и прошептал что-то в уши Цинфэна. После этого он сделал объявление и вышел из зала. Внезапно окружающие люди также начали приходить в чувство. Они стали хвалить и поздравлять Шиму. Толпа, наконец, рассеялась через некоторое время. Все возобновили свою работу, как будто ничего не случилось. Они уже потратили значительное количество своего драгоценного времени, чтобы посмотреть на соревнования между Шиму и лысым юношей. Лысый юноша посмотрел на Шиму пронзительными глазами. Его выражение лица выглядело неприглядно. Затем он пожал плечами и вернулся к своему столу.